сократить летное время, Хелл отправился из США в Северную Африку на крейсере. Высадившись в Касабланке, он оттуда полетел через Каир и Тегеран в Москву. В ходе переписки между Сталином, Черчиллем и Рузвельтом, предшествовавшей созыву Московской конференции, было решено провести на ней широкий обмен мнениями по любым вопросам, без какого-либо ограничения жесткой повесткой дня. Если по некоторым проблемам останутся серьезные расхождения, то их имелось в виду урегулировать на предстоящей встрече Сталина, Черчилля и Рузвельта. Делегации Соединенных Штатов и Англии прибыли в Москву во второй половине дня 18 октября. В тот день стояла редкая для нашей осени ясная и теплая погода. На центральном аэродроме по-летнему зеленела трава, ветер едва колыхал флаги трех держав, участниц антигитлеровской коалиции. Гостей встречали Молотов, Литвинов и другие советские официальные лица. Первым прибыл самолет министра иностранных дел Великобритании. Едва закончилась церемония встречи, как в небе показался американский бомбардировщик, на борту которого находился государственный секретарь США. Хелл, высокий сухощавый старик, выглядел усталым. Казалось, ему трудно было произносить традиционную для таких случаев речь. Когда торжественная церемония завершилась маршем почетного караула, Хелл, вяло улыбаясь, спросил Молотова, далеко ли до резиденции посла США, где он пожелал остановиться на время пребывания в советской столице. Намек был понят, и все поспешили к машинам. Посольство США занимало в то время здание напротив Кремля, примыкавшее к гостинице «Националь», там теперь главная контора интуриста. Но резиденция посла находилась где и сейчас, в Спасо-Песковском переулке на Арбате. Отсюда и название, которое у американцев закрепилось за резиденцией Спасо-Хаус. Позднее Хелл в мемуарах с удовольствием вспоминал свое пребывание в этом тихом уголке Москвы. Вместе с Хеллом поселились еще 4 человека из американской делегации. Накануне открытия конференции состоялось предварительное совещание 3 министров иностранных дел. Они встретились в Кремле в кабинете Молотова. Условились на конференции не произносить длинных речей, а сразу же приступить к делу. Открытие первого пленарного заседания назначалось на вторую половину 19 октября. До этого, в соответствии с правилами протокола, Хелла посетили Иден и Молотов, каждый в отдельности. Как потом писал в своих мемуарах Кордел Хелл, он решил использовать эту встречу с британским министром иностранных дел для того, чтобы обсудить с ним некоторые тактические вопросы. В частности, Хелл предложил английскому коллеге вести дело так, чтобы советская сторона не заподозрила о наличии единого фронта английской и американской делегации. «Важно, — сказал государственный секретарь Идену, — чтобы у советской стороны не создавалось впечатление, будто британская и американская группы сговариваются вместе и как бы выступают единым фронтом против России». Иден согласился. При первой же встрече с Молотовым Хелл информировал наркома иностранных дел, что согласно договоренности между ним и Иденом, каждая из делегаций должна быть готова вести с любой другой переговоры на совершенно равной и самостоятельной основе. Особняк на Спиридоновке. Дом приемов наркомандела на Спиридоновке некогда принадлежал богатому текстильному фабриканту Саве Морозову, известному в свое время меценату, покровительствовавшему прогрессивным писателям, художникам и артистам того времени, нередко выручавшему большевиков. Однажды Морозов спас Баумана от преследовавших его жандармов, усадив его в свою коляску, и даже в случае необходимости готовому судить на революцию немалые суммы из своих капиталов. Дом Морозова по архитектуре и по внутреннему убранству — подлинное произведение искусства. Окруженный старинным парком, он ласкает глаз строгими пропорциями поздней готики, а внутри декорирован лучшими скульпторами и живописцами начала XX века. Особенно прекрасно. Сохранившиеся до сих пор витражи работы Врубеля и сделанные по его эскизам чугунные решетки перил внутренних лестниц.